о царевне красивой и мудрой. Когда-то давно жил на прекрасном острове Ланка один Магараджа, и не было у него других детей, а только одна единственная дочь. О ее красоте можно было говорить бесконечно. Такой она была необычайной красавицей, а ее разумные ответы удивляли даже самых мудрых советников. Обучалась царевна у самых лучших учителей государства, и вскоре не было ей равных ни в знаниях, ни в мудрости, а по красоте и подавно. Когда же пришла пора задумываться о ее замужестве, любящий отец объявил, что выдаст свою несравненную дочь только за того, кто привезет ему столько драгоценных камней, жемчуга и золота, сколько уместится на спинах 5 его могучих слонов. Много славных царевичей приезжало к Магарадже, чтобы просить руки его дочери, привезя с собой все свои богатства. Но едва они начинали перекладывать свои сокровища на спины могучих слогов правителя, как со стыдом понимали, что этого не хватит, и поэтому спешно покидали царский двор. Молва о несравненной царевне докатилась и до старшего из 7 сыновей могущественного царя. Он решил: «Если царевна и вправду такая несравненная, как о ней говорят, то я обязательно женюсь на ней». Долго думал юноша, как бы взглянуть на несравненную царевну. А когда придумал, оделся как купец, раздобыл много разных женских украшений и отправился в город, где жила красавица. Там, перед дворцом Магараджи, он разложил всевозможные серьги, заколки, перстни и ожерелья и стал ждать, когда появится царевна. Прошло совсем немного времени, и торговца с тайкой окружили подружки царевны. Сама же царевна не вышла во двор, а только на мгновение выглянула из окна, чтобы посмотреть, что так привлекло ее беспечных подружек. Но этого мгновения хватило царевичу, чтобы он понял, что никакая другая девушка и вправду не сравнится с прекрасной царевной, и он всем сердцем полюбил ее. Вернувшись домой, юноша с низким поклоном обратился к своему царственному отцу. «О мой великодушный отец и повелитель, прошу тебя, дай мне столько твоих сокровищ, сколько поместится на спинах 5 самых могучих слонов. Если ты не выполнишь мою просьбу, то потеряешь сына, потому что я умру с тоски». «Что ты такое говоришь, сын мой?» — спросил встревоженный царь. И царевич рассказал отцу о несравненной царевне и о том условии, которое объявил ее отец. Царь долго не хотел расставаться с большей частью своих богатств, но когда увидел, что его сын на самом деле тает день ото дня, то велел своим казначеям погрузить на слонов столько золота, серебра и прочих драгоценностей, сколько нужно. Вскоре окрыленный счастливой надеждой юноша во главе своего каравана прибыл к отцу красавицы. Магараджа приветливо встретил сына могущественного властелина, однако вскоре выяснилось, что привезенных даров все-таки оказалось мало. Царевич почти отчаялся, но тут в его голове промелькнула счастливая мысль, и он продал своих слонов за несколько мешков серебра. Их как раз и хватило, чтобы слоны Магараджи едва держались на ногах от тяжести привезенных в дар сокровищ. С этого момента двери царского дворца были распахнуты перед юношей, как, впрочем, и сердце самого Магараджи. Царевне тоже пришелся по сердцу ее жених, так что остальным претендентам на ее руку оставалось только удалиться ни с чем. «Нет, от меня вы так просто не отмахнетесь», — подумал один из отвергнутых юношей. царевна будет моей не по-хорошему, так по-плохому». И с того дня он стал думать только о том, как похитить прекрасную царевну. Вскоре состоялась веселая и пышная свадьба. Магараджа вложил руку своей несравненной дочери в руку царевича, и они стали супругами. Ничто не омрачало их счастье, и молодые даже не заметили, как пролетело несколько месяцев. Как-то царевич пришел к Магарадже и сказал: «О мой господин, прошу отпустить нас ко мне на родину. Мой отец ждет не дождется возвращения своего сына вместе с прекрасной невесткой». Что оставалось Магарадже? Хоть он и не хотел расставаться со своей любимой дочерью, но пришлось ему отпустить ее вместе с мужем отправиться в его родные края. Простившись, он велел своей многочисленной охране сопровождать молодых в пути. Путь в другое государство вначале был приятной прогулкой, пока не начался страшный ураган. Ветер ломал деревья, ливень переполнил реку, и она разлилась, размыв дорогу. Охранники стали спасаться бегством, и царевич с женой едва не погибли во время разгула стихии. Когда же все стихло, молодые супруги остались в лесу совсем одни. Они пытались отыскать своих охранников, но все было напрасно. Тогда они стали искать дорогу и долго бродили по лесу. Наконец, когда они почти потеряли надежду на спасение, царевич увидел впереди дорогу. Едва живые от усталости, они дошли до ближайшего города, где смогли умыться, поесть и отдохнуть. Все, что у них осталось, это лишь пара серебряных монет и немного украшений. Остальное же пропало во время урагана. «Не печалься, мой дорогой муж», — сказала царевичу его молодая жена. «Я смогу заработать нам на жизнь, а когда у нас будет достаточно денег, мы вместе с караванщиками вернемся на твою родину. Купи мне как можно больше пряжи разных цветов и не тревожься ни о чем». Царевич выполнил ее просьбу. И вскоре она связала чудесную разноцветную шаль, которую можно было выгодно продать на базаре. После того, как первая шаль была продана, царевич снова накупил пряжи, и его жена связала еще несколько удивительно легких и красивых шалей. Так они и стали жить в небольшом домике на окраине, потихоньку откладывая деньги на дорогу. Однажды, когда царевич собрался отнести на продажу очередную шаль, жена сказала ему: «Продав эту шаль, мы сможем покинуть этот город и, наконец-то, отправиться в путь». Царевич радостно помчался на базар. И надо же было такому случиться, что именно в этот день на базар заглянул раджа, несостоявшийся жених несравненной царевны, который затаил обиду в своем сердце. Увидев у купца невиданные здесь шали, он спросил: «Откуда у тебя этот товар?» «Эти шали приносит мне один чужеземец, и он как раз собирался сегодня принести на продажу еще одну». Радже стало любопытно, и он решил дождаться этого чужеземца, чтобы взглянуть на него. Когда же он узнал в чужеземце мужа своей возлюбленной, зависть и злоба закипела в нем. Но он умело скрыл свои чувства и любезно спросил: «Скажи мне, милейший, где ты берешь эти чудесные шали?» Царевич не стал утаивать от Раджи, что эта его мастерица-жена так искусно вяжет, и все ему рассказал. Сердце Раджи чуть не выпрыгнуло из груди, когда он услышал, что несравненная царевна уже долгое время находится в его городе по странному произволению судьбы. «Я щедро заплачу за 15 таких шалей!» — воскликнул Раджа. «Вот тебе задаток, и через месяц шали должны быть готовы. Но не неси их на базар, я сам приду за ними». Царевич даже не успел открыть рот, а Раджи уже и след простыл. Со смешанным чувством он понес деньги домой. «Что ж», — сказала ему жена, — «придется задержаться здесь еще на месяц, раз ты взял задаток. Но не горюй, он скоро пролетит, и мы сможем вернуться на твою родину». День и ночь вязала царевна, стараясь как можно быстрее выполнить заказ, а Раджа тем временем обустраивал свой дворец, чтобы красавице все в нем понравилось. Спустя месяц Раджа пришел за своими шалями, как и обещал. Явился он поздно вечером и после того, как щедро расплатился, стал проситься заночевать в доме царевича и его жены. Хозяева не могли отказать Радже и гостеприимно приняли его в своем скромном жилище. Царевна так и не узнала в нем одного из своих отверженных женихов, а потому была с ним добра и приветлива. Ничто ее не насторожило, и она, приготовив лучшие кушанья, угощала ими гостя. А Раджа тем временем, улучив момент, подсыпал в напитки радушных хозяев сонного порошка, чтобы их усыпить. Еще не наступила полночь, а царевна и ее муж уже спали беспробудным сном. Если бы даже рядом с ними начали громко бить в барабаны, они бы этого не услышали и не проснулись. Коварный Раджа ликовал. Еще бы! Он, наконец, получит ту, о которой столько мечтал, да и его богатство, что тоже немаловажно, останутся при нем. Ведь теперь не нужно отдавать за царевну столько золота. Раджа позвал своих слуг, затаившихся недалеко от дома в рощице, и они перенесли спящую царевну в его дворец. Вскоре за ними последовал и сам Раджа. Однако радость Раджи вскоре была омрачена. Прибыв в свой дворец, он получил срочный приказ царя, который посылал своего подданного на дальние пределы государства, чтобы во главе его войска он противостоял вероломным захватчикам. И Радже ничего не оставалось, как, повинуясь приказу, немедленно отправляться в поход. Но перед отъездом он отдал распоряжение своим слугам. «В мое присутствие вашей госпожой будет несравненная царевна. Исполняйте все ее желания, но только не выпускайте ее из моего дворца и к ней тоже никого не пускайте, кто бы ни пришел. Если ей захочется погулять, то пусть гуляет в моем саду и под вашей охраной. И помните... «Если вы не убережете госпожу до моего возвращения, то не сносить вам головы!» Царевич пробудился от тяжелого крепкого сна, когда полуденное солнце ярко освещало комнату. К его большому удивлению, он был в доме один. Ни позднего гостя, ни его прекрасной жены, которая не покидала это жилище, как только они в нем поселились, нигде не было. В отчаянии он бросился на поиски своей жены и стал блуждать по улицам города, расспрашивая о ней прохожих и местных жителей, но это ни к чему не привело. С затуманенным от горя разумом царевич пошел, куда глаза глядят, и случайно очутился под окнами дворца Раджи. Тем временем в этом дворце плакала несравненная царевна. Она поняла, что оказалась в ловушке, и думала о том, как там ее любимый муж. Красавица подошла к высокому окну и вдруг увидела своего опечаленного мужа. Обрадовавшись, что он жив и здоров, царевна подкупила служанку, отдав ей свое ожерелье, и послала ее передать от себя весточку царевичу. Служанка сделала вид, что торопится за покупками для госпожи, а сама поспешила вслед за царевичем. В безлюдном переулке она догнала его и тихо промолвила: «О, господин! ваша жена передает вам послание и просит вас об осторожности». Сказав это, служанка передала ему записку и поспешно скрылась. Царевич так и не успел ее ни о чем спросить. Тогда он отправился в уединенное место, в ближайшую рощу, и стал с бьющимся от волнения сердцем читать послание. Оно гласило: «Любимый, приходи этой ночью к саду Раджи и приготовь все для дальнего пути. Я постараюсь вырваться из плена, и мы вместе покинем эту страну». «Ночью у сада Раджи», — вполголоса повторил царевич и уверенным шагом направился домой, чтобы собрать все необходимое для дороги. Он так и не заметил лежащего под кустом лесоруба, который отдыхал здесь после работы. Лесоруб услышал слова царевича и сказал сам себе: «Этот господин явно что-то затевает. Надо бы отправиться ночью к саду нашего Раджи и разведать, что к чему. Быть может, я окажу повелителю услугу, и он потом за это наградит меня». Как только ночь накрыла город, царевич был уже на месте. Он притаился у высокой изгороди и стал дожидаться свою жену. Время тянулось долго, и, устав от волнения и тревог этого дня, царевич незаметно для себя уснул. Этим и воспользовался хитрый лесоруб, следивший за ним с того момента, как царевич появился у сада Раджи. И когда царевна вышла в сад из дворца и стала украдкой пробираться к изгороди, лесоруб догадался, за кем пришел этот чужеземец, и помог царевне сбежать. Ночная тьма скрывала его лицо, и царевна, не заметив подмены, доверилась ему. Они быстро удалялись от сада Раджи, а в голове лесоруба мысли проносились еще быстрее. Если вначале он хотел вернуть сбежавшую пленницу Радже и получить за нее вознаграждение, то потом ему захотелось самому заполучить ее в жены. Наконец, царевна и лесоруб остановились на поляне, чтобы перевести дыхание. Луна появилась из-за туч, и тут царевна увидела, что рядом с ней не муж, а какой-то незнакомец. В ужасе она вскрикнула, а лесоруб закрыл ладонью ее рот и сказал: «Не надо кричать, моя красавица. Я не обижу тебя, если ты станешь моей женой. А если ты попробуешь сбежать от меня, то ты познакомишься с моим топором». «Я не стану убегать от тебя», — сказала царевна спокойным голосом, хотя была страшно напугана. «Но я не могу выйти замуж, не совершив свадебного обряда, принятого у меня на родине испокон веков». «Что еще за обряд?» — недовольно пробурчал лесоруб. «Перед тем, как стать супругами, — говорила царевна, — жених и невеста по очереди привязывают друг друга к высоким столбам крепкими шелковыми лентами и произносят клятву верности. Впрочем, вместо столба может подойти крепкое дерево, а вместо шелковых лент — лианы. Привяжи меня к этому дереву, и я произнесу свою клятву». Лесоруб пожал плечами и привязал царевну к стволу дерева. Она взглянула ему в лицо и произнесла: «Клянусь, что стану тебе верной женой, как только ты приведешь меня в свой дом». Затем пришла очередь лесоруба произносить клятву. Он отвязал царевну, безропотно встал к столбу и позволил себя крепко привязать. Когда же красавица затянула последний узелок, она сказала: «Прощай, больше мы с тобой не увидимся. Я отправляюсь к своему настоящему мужу, которого не променяю ни на кого, даже под страхом смерти». Уже совсем рассвело, когда царевна выбралась из лесной чащобы на широкую дорогу, ведущую в соседний город. Измученная и уставшая, она брела по ней, пока ее не догнал купец, направляющийся со своими товарами в этот город. «Послушай, красавица!» — обратился к ней купец. Еще никогда в жизни мне не доводилось встречать женщин прекраснее тебя. Пойдем вместе со мною, и я обещаю, что ты не пожалеешь об этом. Я честный купец и торгую драгоценными украшениями. Ты наденешь красивые украшения, и покупатели потоком хлынут в мою лавку, чтобы взглянуть на тебя, а заодно станут покупать мой товар. Деньги польются рекой, и часть из них будет принадлежать тебе». Царевна так устала, что не стала долго спорить с купцом и согласилась. В полдень, когда жара стала невыносимой, купец и царевна решили немного отдохнуть в тени деревьев. Спутника царевны так разморило, что он вскоре уснул. Тогда находчивая красавица, переодевшись в мужскую одежду, покинула спящего купца и одна направилась в город. Вечером царевна уже была в царском дворце и стояла перед повелителем. «О, милостивый господин! Я учитель и прибыл сюда из далекой страны, где занимался обучением наследников царя. Возможно, мои знания пригодятся твоим детям». Магарадже понравился этот молодой, но весьма рассудительный учитель. Он попросил его написать на пальмовом листе одно из знаменитых стихотворений и задал несколько вопросов. И когда он убедился, что юноша, стоящий перед ним, действительно достаточно образован, чтобы обучать царских детей, то сказал: «Если мой сын научится так же красиво писать, как ты, то можешь рассчитывать на мою щедрость и мое расположение». И с этого дня царевна стала учить царского сына. Ей выдали красивую одежду и поселили во дворце. Питалась же она за царским столом, и все относились к ней с уважением. И никто из приближенных Магараджи, да и сам правитель, даже не догадывался, что этот молодой учитель на самом деле женщина. Но в один прекрасный день все изменилось. Наследник Магараджи случайно увидел ее в тот момент, когда она переодевалась. И несравненной царевне пришлось спешно покидать дворец. Красавица позаимствовала платье царского сына и, наняв погонщика, отправилась на слоне в далекую страну, где вскоре и оказалась. У властителя этой богатой и славной страны на уме было только одно – как бы выдать замуж свою единственную дочь. Царь когда-то пообещал ей, что отдаст ее только тому, кого она сама выберет, и теперь не знал, что ей делать. Вся беда была в том, что придирчивой царевне никто не нравился. Толпы женихов приезжали просить ее руки, но она во всех находила какой-нибудь изъян и тотчас отвергала их. То жених казался ей слишком толстым, то слишком худым, то он был недостаточно умен, то недостаточно молод. В общем, все женихи были недостаточно хороши для красавицы, и от этого ее бедный отец совсем лишился покоя. Так случилось, что как раз тогда, когда несравненная царевна в обличии юного раджи приехала в город на слоне и проезжала мимо царского дворца, капризная дочь владыки этой страны смотрела в окно. При виде прекрасного незнакомца сердце девушки растаяло, и она тотчас бросилась к своему отцу. «Отец, отец!» — звонко щебетала царевна. «Наконец я увидела юношу, который достоин стать моим мужем. Пригласи его в наш дворец, и ты сам увидишь, до чего он хорош». Царь немедленно распорядился, чтобы чужеземного гостя, который прибыл сегодня в столицу на слоне, пригласили во дворец. Когда же гость предстал перед ним, царь, много повидавший на своем веку, был поражен красоте этого юноши. Безупречные черты лица и благородная осанка выдавали в нем знатное происхождение. Статью же он был подобен одному из богов. И только большие печальные глаза говорили, что он — человек, много переживший за свои юные годы, а не бог, спустившийся с небес. Правитель принял его с большими почестями и устроил в честь гостя праздничный пир. После пира он позвал к себе дочь и сказал: «Смотри же, дочь моя, лучшего жениха, чем этот юный раджа, тебе не найти. Так скажи мне точно, пойдешь ли ты за него?» На этот раз красавица не стала разочаровывать отца и ответила: «Я буду счастлива, отец мой, если этот прекрасный юноша станет моим мужем». Довольный ответом Магараджа, опасаясь, как бы его привередливая дочь опять не передумала, не стал медлить со свадьбой и в этот же день сказал своему гостю: «Если ты завтра женишься на моей дочери, то я объявлю тебя моим сыном и наследником». Услышав слова властителя, юный раджа стал белее полотна и еле слышно произнес: «О милостивый повелитель, но я не могу взять в жены твою дочь». Магараджа не привык к отказам и в гневе закричал: «Я не желаю даже слышать ничего подобного. Или ты женишься на моей дочери, или можешь попрощаться со своей жизнью». Спорить с разгневанным Магараджей было дело рискованным, а потому несравненной царевне в облике молодого раджи пришлось согласиться. Обрадованный этим, правитель тотчас разослал гонцов, чтобы пригласить на долгожданную свадьбу своей дочери всех гостей. А царевна стала думать, что же ей делать дальше. На следующий день состоялась пышная свадьба, а как только опустилась ночь и в царском дворце все затихло, несравненная царевна во всем призналась дочери Магараджи: «Милая моя сестрица, прошу тебя, не выдавай меня», — попросила она и рассказала о том, сколько ей довелось пережить по воле судьбы. Девушка так была тронута ее рассказом, что с радостью согласилась ей помочь. В скором времени Магараджа разделил свое царство пополам и отдал своему зятю его половину. Воцарившийся правитель устроил по этому случаю пышные торжества. В большом зале он велел 7 дней и 7 ночей ставить на столы угощения и принимать гостей. Также он распорядился, чтобы из воска была вылеплена статуя молодой женщины, похожей на него, как 2 капли воды, объяснив это печалью по утраченной сестре. Молодой царь сам повязал на голову этой статуи шелковый платок и развернул ее так, чтобы все гости могли видеть ее прекрасное лицо. Вскоре по всему государству разнеслась молва о неслыханной щедрости молодого правителя и о прекрасной войсковой женщине в его большом зале. И все больше людей со всех концов страны приходили отведать угощение и взглянуть на удивительное изваяние. Между тем молодой царь приставил стражу к восковой женщине и наказал ей: «Если кто-нибудь заплачет при виде этой статуи и прикоснется к шелковому платку на ее голове, немедленно ведите этого человека ко мне». Много человек побывало в большом зале молодого царя, но все они, видя восковую фигуру женщины, только восхищались ее красотой. И вдруг стража увидела, что какой-то чужеземный оборванец горько заплакал, увидев статую. Он протянул руку к шелковому платку, но в этот момент стражники схватили его и повели к своему повелителю. Каково же было изумление стражников, когда их молодой царь бросился обнимать этого чужеземца, говоря: «О мой дорогой муж, мой любимый! Какое счастье, что я наконец отыскал тебя!» — говорил в ответ чужеземец. На следующий день по всему острову разнеслась молва о чудесном превращении молодого царя в несравненно прекрасную царевну. Вместе со своим мужем она отправилась к нему на родину и прославилась там не только своей несравненной красотой, но и своей добротой и мудростью. а привередливая дочь Магараджи в скором времени повстречала свое счастье и вышла замуж за того юного наследника царя, который был некогда учеником несравненной царевны. И не было на острове более счастливого времени, чем в те благословенные времена.